Он действительно был родом из датчан, приехавших в Россию давным-давно. Прапрадед Гоги был сенатором при Петре, прадед, соответственно, сенатором при Екатерине и Александре I, а дед и отец были знаменитыми архитекторами. Первый строил Киевский вокзал, а второй — здание Московского телеграфа. Вот такой породистый, скандальный, желчный субъект, работать с которым по определению почти всех режиссеров было сплошное мучение. Настолько колючим и неудобным был этот человек. Но звали работать наперегонки. И один из своих шедевров «Зеркало» Андрей Тарковский снял вместе с этим самым Гогой Рербергом. Когда Виктор с ним познакомился, естественно, в общаге, на какой-то пьянке, они тут же сцепились о чем-то спорить, и спор этот закончился дракой. Их долго разнимали, потом мирили, и с тех пор они сделались закадычными друзьями, но Виктор до сих пор удивлялся этому обстоятельству. Они вместе никогда не работали. Может, поэтому их дружба сохранилась до сих пор? Виктор смотрел на смеющиеся молодые лица, изображенные на фотографии, на тощие, поджарые тела. Даже мужские дела были хорошо видны. Из-за них-то мать и убирала упорно эту фотографию, бормоча, что неприлично выставлять на обозрение интеллигентных гостей вот это разнузданное хулиганство. Между прочим, на Давида Микеланджело ты смотришь без всякого стеснения, — кричал возмущенный Виктор. — Так кто Давид, сыночек? — Самого Микеланджело, — отвечала мать. — А мы чем хуже твоего паршивого Давида? — возмущался Виктор. — Живые советские люди, и к тому же жизнерадостные. И все теперь знаменитости мирового масштаба. А ты прячешь. — Вот именно. Незачем людям знать, что такие знаменитые теперь в искусстве люди были такими идиотами. Это ж кошмар, Витя. И у тебя нет ни одной фотографии, где можно было бы увидеть тебя с книгой или где-нибудь в монтажной, везде с бутылками, со стаканами. Ну, просто ужас! — сокрушалась мать. Виктор усмехнулся, вспоминая. Он подумал о Кате, которая спала сейчас в соседней комнате. Черт возьми! Ведь у него было много фотографий, где он и она. И она одна, и в каких-то компаниях. Где же они? Виктор обеспокоенно повертел головой, оглядывая книжные стеллажи, потом пошел в свою комнату. Катя сладко спала, свернувшись калачиком, укрытая одеялом. Виктор тихо подошел к кровати и с мучительной нежностью смотрел на ее спокойное, красивое лицо. Господи, как много морщин прибавилось на нем с тех пор! И даже во сне не сходили с него тени житейских невзгод, которые пересилила она за эти годы. Виктору хотелось поцеловать каждую морщинку, разгладить, стереть с ее лица. И только боязнь разбудить ее остановила его. Но где же фотографии? Он сел за письменный стол, выдвинул все ящики. Там было полно самых разных фото, но в основном репортажные снимки со съемок. Но где же снимки с Катей? Их было много. Он отлично помнил. Виктор переворошил один ящик, выдвинул второй, вновь стал перебирать старые фотографии, бумаги, ресторанные счета, какие-то поздравительные открытки, старые письма, пригласительные билеты на разные премьеры фильмов, спектаклей. Виктор взялся за третий ящик, опять стал ворошить бумаги и фотографии. Черт возьми, ну где ж снимки Кати? Куда он мог их подевать? Спрятать? Ну не сжег же он их. Этот момент Виктор уж как-нибудь запомнил бы. А может, спер кто-нибудь из бесчисленных гостей? Такое случалось. тырили по пьянке книги, пластинки, магнитофонные записи. Правда, впоследствии всякая кража обнаруживалась. Смущенный вор возвращал украденную книгу, путано объяснял, что взял почитать, не спросив разрешения. Ну, чего не бывает по пьяному делу. Правда, иногда и не возвращали, но фотографии... Ну, не могли же украсть все фотографии. Да и кто из его нынешних знакомых и приятелей знает ту давешнюю Катю, длинноногую, большеглазую девушку с удлиненным худым лицом, с выпирающими скулами, большими резко очерченными губами, всегда улыбающуюся, буквально излучающую радость жизни. Вдруг он наткнулся на фотографию женщины, одних примерно лет с ним, с маленьким мальчиком и девочкой, стоявшими по обе стороны от нее. Она держала их за руки и с неуверенной полувопросительной улыбкой смотрела в объектив фотокамеры. Виктора словно обожгло. «Бог ты мой! Это как же надо было вляпаться, чтобы за эти месяцы он считанные разы вспоминал о детях и Варваре и ни разу не позвонил. Но, главное, Варька ни разу не прорезалась. Раньше звонила два раза в неделю, в основном сообщала о здоровье Тёмы и Кати и непременно говорила, что она совершенно без денег, то за квартиру нечем платить, то за детский сад, то у Тёмы сапожки износились, то Катя пальто порвала, то еще какого-нибудь черта лысого. Виктор, который последнее время сидел совсем без денег и пробавлялся в основном подачками от отца, начинал беситься. Орал в трубку, что денег у него нет, что в прошлом месяце дал ей более чем достаточно, что надо иметь совесть и не пить последнюю кровь из человека. — Какую кровь? «Витя, о чем ты говоришь?» — насмешливо отвечала в трубку Варвара. «Разве ее можно пить? У тебя давно не кровь, а сплошные чернила. Слушай, Варвара, а иди-ка ты какой-нибудь нехорошей маме и, пожалуйста, звони пореже. Я совсем не буду звонить, если ты станешь исправно присылать деньги. Понял, козел?» — зло отвечала Варвара. Виктор в ярости швырял трубку. Он знал, что Варвара еще звонит его матери, плачется на трудную жизнь, и мать после разговора с отцом берет у него деньги и отвозит их Варваре. «Нахальная тварь! Если бы эти деньги шли на Катьку и Тёмку, он увидел ее как-то в доме кино и обалдел. Одета, как Джина Лолла Бриджида или Шарон Стоун, в умопомрачительном платье, с норковой накидкой на голых плечах, с громадными бриллиантовыми серьгами, с золотыми часами Cartier, да еще в компании с каким-то хлыщом в смокинге. Виктор, пришедший в дом кино в старом свитере с кожаными заплатками на локтях и заношенных джинсах, от злости скрипел зубами. Потом по телефону он высказал ей все, что думает по этому поводу. «Да чего же надо потерять остатки стыда и совести, чтобы шляться в дом кино, к которому ты теперь никакого отношения не имеешь?» — орал он в трубку. «Там множество народа, который отношения к твоему кино не имеет», — отвечала Варвара. «Так там же валютные проститутки!» — орал в трубку Виктор. «Действительно, действительно, они сами приходят в поисках богатых клиентов или приводят туда богатых клиентов, чтобы развлечь их. Ты, видно, тоже стала такой, да? Потому что тот носорог в смокинге, с которым ты заявилась на смех людям, самый натуральный богатенький Буратино. Хотел бы я знать, с кем остаются дети, пока ты шляешься по домам кино. А это не твое собачье дело. Нет, мое. Я тебе уже тысячу раз говорил. Отдай детей и вали на все четыре стороны. Будь с кем угодно, но если Ты хам и скотина. Варвара швыряла трубку, а вечером звонила матери Виктора и начинала жаловаться, даже рыдала по телефону, говорила, что Виктор искалечил ей жизнь, и даже теперь, когда они разошлись, он не может вести себя по-человечески, издевается, оскорбляет, каждую копейку у него приходится выбивать со скандалом, унижаться, просить. До каких пор это будет продолжаться? Вот она возьмет и напишет на него в Союз кинематографистов, расскажет, какая он скотина в личной жизни, как он издевается над беззащитной женщиной. Варвара знала, что говорить. Мать Виктора до смерти пугалась, что личная жизнь ее дорогого Витеньки станет предметом пересудов, сплетен и разных разбирательств на секретариате Союза, на парткомах или где-нибудь еще. «Я и в ЦК напишу», — плачущим голосом кричала в трубку Варвара. «Да-да, напишу, какой он на самом деле есть, ваш гениальный Витенька, какой он садист и пьяная сволочь. Я тогда посмотрю, как ему дадут постановку». При упоминании ЦК мать Виктора пугалась еще больше. Для людей ее поколения слова ЦК или Политбюро представлялись некими заоблачными вершителями человеческих судеб, жестокими и начисто лишенными таких чувств, как понимание или сострадание. И сердце у нее холодело при мысли о том, что из ЦК, получив подобное письмо от Варвары, могут позвонить в Госкино и прикажут разобраться. И там начнут разбираться. А пока будут разбираться, не дадут Витеньке работать, а славят его на весь белый свет. Так запачкают, что потом век не отмоешься и не оправдаешься. И мама Виктора тоже со слезами в голосе начинала уговаривать бывшую невестку не делать необдуманных поступков. Корила, совестила, но Варвара успокаивалась только после того, как мать Виктора, достав из похоронки некую сумму денег, привозила Варваре домой в двухкомнатную квартиру на Профсоюзной улице. Квартира была кооперативная. Построили ее на деньги Виктора, постановочные за одну из картин. Правда, пришлось раскошелиться на мебель и на всякую кухонную дребедень, и отцу. Когда Варвара потребовала развода, Виктор ушел из квартиры и снова появился в доме, в котором вырос. И отец сказал, разведя руками: «Все возвращается на круги своя. Печально это, сын, но не тебе меня осуждать». За отца с улыбкой договорил Виктор. «Именно это я и хотел сказать», — вздохнул отец. «Ты полагаешь, это у вас надолго?» «Полагаю, навсегда». «Сынок, в таких делах зарекаться не стоит», — усмехнулся отец, хитро взглянув на сына. «И потом, у тебя там осталось двое малышей. С ними ты тоже решил расстаться?» Она сказала, что детей не отдаст. «Так удобнее шантажировать меня, требовать денег. Это ежу понятно». «Не надо так про свою жену, Витя. Даже если она бывшая», — нахмурился отец, — «она мать твоих детей. Слушай, не надо, а?» — разъярился Виктор. «Не надо меня опять носом в дерьмо тыкать. И на совесть давить не надо, пап. Твои абстрактные рассуждения о благородстве, долге, верности и прочей муре собачьей к реальной жизни не имеют отношения.